Глава 27. На следующий день, это был день конкурса, Джордж выскочил из дома раньше обычного. Он сбегал попрощаться с Фредди, поцеловал маму, сунул в портфель книгу Эрика о черных дырах и вихрем помчался к двери, на ходу дожевывая завтрак. Папа предложил подвезти его в школу на велосипеде, но Джордж только крикнул: «Нет, пап, спасибо!» И был таков. Родители переглянулись и пожали плечами. Джордж выбежал на улицу и оглянулся, не машут ли ему с крыльца папа и мама. Убедившись, что никто не машет, он повернул не направо, как всегда, а налево. Времени у Джорджа было в обрез, поэтому он бежал со всех ног, а в голове его вертелись разные мысли. Он думал об Эрике, которого проглотила черная дыра, самая могущественная сила во Вселенной. Он думал о космосе и о том, найдет ли он его там, куда сейчас направляется. Он думал про Ани и про то, как они встретятся на конкурсе. Поверит ли она, что бывший коллега ее папы коварно заманил его в космос навстречу смертельной опасности? Теперь Джордж понимал, почему Ани выдумывала всякие небылицы. После чудес Вселенной обыденная жизнь казалась скучной и пресной. Он вообще не мог представить, как жил раньше, до знакомства с Ани, Эриком и космосом. Точнее, мог, но не хотел. Он должен, он обязан спасти Эрика. Джордж понятия не имел, зачем доктор Лин заманил Эрика в черную дыру и выкрал его потрясающий компьютер. Но он точно знал, что Лин затеял это не для блага человечества, науки, Эрика или кого-то еще. Какова бы ни была цель Злина, можно не сомневаться. Цель — это самое, что ни на есть отвратительное. Еще Джордж на бегу думал о научном конкурсе, до которого оставалось всего несколько часов. Вот если бы он и вправду очень хорошо рассказал о Солнечной системе, всех победил и выиграл компьютер, тогда даже папа, наверное, смягчился бы и разрешил взять этот компьютер домой. Однако Джордж точно знал, победа ему не светит по той простой причине, что он вообще не явится на конкурс. Дело в том, что он разработал хитроумный план по спасению Эрика. Отказаться от мысли о конкурсе было нелегко. Но Джордж знал, что у него просто нет другого выхода, если он хочет вызволить Эрика из черной дыры. Джордж добежал до дома 42 на Лесной улице и остановился перевести дыхание. Тяжело дыша, он разглядывал дом. Дорожка вела через покосившиеся обшарпанные ворота к огромному, неуклюжему старому особняку с мрачноватыми башенками на крыше. Джордж на цыпочках подкрался к самому большому окну. Сквозь немытое стекло он увидел мебель под пожелтевшими чехлами и затянутый паутиной потолок. Осторожно прокладывая себе путь сквозь заросли крапивы, Джордж пробрался к другому окну, которое было слегка приоткрыто, и сунул туда нос. В комнате царил жуткий беспорядок. Спутанные провода, трубки, стеклянные колбы, в которых бурлили и пузырились разноцветные жидкости. А посреди всего этого стоял Лин, спиной к окну и лицом к компьютеру, экран которого излучал зеленоватое свечение. Даже со спины Джорджу было прекрасно видно, что Злин вне себя от злости. Он яростно колотил по клавиатуре всеми 10 пальцами, словно исполнял сложный пассаж на фортепиано. Через приоткрытое окно доносился злобный голос. «Ты понял?» — орал Лин, уставившись в экран. «Я никуда не спешу. У меня полно времени. Я все равно подберу этот ключ. Я найду эту клавишу, вот увидишь, и тогда ты пустишь меня во Вселенную, как миленький». Ответ отрицательный. послышался механический голос космоса. «Введена неверная команда. Запрос не может быть рассмотрен». Лин забарабанил по другим клавишам. «Ошибка», — сказал космос. «Ошибка 293». «Ты у меня расколешься, космос», — прошипел Лин. «Я тебе обещаю». В этот миг зазвонил телефон. «Да», — рявкнул Лин в трубку. «А-а-а», — продолжил он, но уже повежливее. «Здравствуйте. Вы получили мое сообщение?» Он притворно закашлялся. «Я неважно себя чувствую. Нет, ничего страшного, обычная простуда. Боюсь, сегодня мне придется остаться дома. Да-да, конкурс. Очень-очень жаль». Он кашлянул еще несколько раз, надрывно и фальшиво. «Извините, я пойду прилягу, мне правда скверно. Да, до свидания». Он швырнул трубку на рычаг и снова повернулся к космосу. «Понял, жалкий компьютеришка», — сказал он, потирая руки. «У меня целый день впереди». «Я выполняю только команды членов братства», — храбро ответил космос. «Ха-ха-ха!» — расхохотался Лин смехом безумца. «Так братство все еще существует?» «Горстка зануд, задумавших спасти Землю и человечество? Вот дураки! Себя спасать надо, пока не поздно. Этим-то я и занят. А человечество пусть катится на все четыре стороны. Оно не заслужило спасения». Лин плюнул на пол. «Глянь, во что они превратили эту прекрасную планету!» «Нет уж, я начну все сначала, в новом месте, с новой формой жизни. Глупые мальчишки думают, что я возьму их с собой, как бы не так! Ха-ха-ха! Пусть пропадают со всеми остальными людишками!» «Я останусь единственным человеком во Вселенной. Я создам новую форму жизни, которая будет подчиняться каждому моему слову. Все уже готово. Осталось только одно — попасть туда, в открытый космос. И ты, космос, мне поможешь». «Ответ отрицательный», — повторил космос. «Я выполняю только командой членов братства». «Я раньше был членом братства», — выкрикнул Лин. «Вас исключили из братства», — твердо сказал космос. «После того, как вы...» «Да, да, да», — раздраженно перебил Лин. «Не будем об этом, космос. Сейчас самое время все забыть и все простить». Голос его внезапно сделался зловеще вкрадчивым. «Согласен!» «Ответ отрицательный», — решительно сказал космос. Лин в бешенстве замахнулся и, что было сил, грохнул кулаком по клавиатуре. «Ой!» — вскликнул космос. Из его клавиш полетели искры. Джордж зажмурился. Больше всего на свете ему хотелось ворваться в дом и спасти бедный храбрый компьютер. Но он точно знал, главное — срочно выманить Лина из дому и увести подальше от космоса. А для этого сначала нужно попасть в школу. И Джордж помчался со всех ног. У школьных ворот народу было видимо-невидимо. Отовсюду подъезжали автобусы, а из них выбегали дети — это ученики городских школ съезжались на конкурс. У каждой школы была своя форма. Бормоча «Извините, разрешите, позвольте пройти», Джордж протискивался сквозь разноцветную толпу. Ему надо было кое-кого отыскать. «Джордж!» Он принялся вертеть головой, но так и не мог разглядеть, кто его зовет. Наконец он заметил крошечную фигурку в синей форме. Фигурка подпрыгивала и махала ему. Джордж бросился к ней. «Ани! «Наконец-то! Побежали скорее, у нас нет ни минуты!» «Что случилось? Что-то с твоим докладом?» «Это что, твой жених?» — встрял здоровенный мальчишка, судя по синей форме, из той же школы, что и Ани. «А ну, брысь отсюда со своими глупостями!» — прикрикнула на него Ани. Джордж беззвучно ахнул. «Ой, что сейчас будет?» Но, к его удивлению, Верзила безропотно пошел прочь и слился с толпой школьников в синей форме. «Где ты была все время?» — спросил Джордж у Ани. «Я же тебе говорила, у бабушки». «Что? Что случилось?» «Ани, я сейчас скажу тебе ужасную вещь». Но договорить он не успел. Какой-то учитель оглушительно дунул в свисток, призывая всех к тишине. «Внимание!» — объявил учитель. «Просим все школы построиться. Сейчас вас пригласят в большой зал, и конкурс начнется». «Мальчик!» — обратился он к Джорджу, чья темно-зеленая форма резко выделялась на синем фоне. «Ты стоишь не со своей школой. Пожалуйста, не устраивай путаницу». «Анни, жди меня у входа в зал», — прошептал Джордж. «Это очень важно. Мне нужна твоя помощь». Оказавшись в школе, Джордж принялся вертеть головой. Наконец он увидел его, точнее их. Ринга с дружками ошивались в коридоре неподалеку от большого зала. Подойдя к ним поближе, Джордж схватил за рукав первого попавшегося учителя. «Сэр!» — крикнул он так, что учитель подпрыгнул от неожиданности. «В чем дело, Джордж?» «У меня просьба!» Джордж все повышал голос, украдкой оглядываясь, все ли его слышат. «Я хочу поменять название доклада». «Скорее всего, уже поздно», — сказал учитель. «И чего ты так кричишь? Но мне очень нужно!» — еще громче завопил Джордж. «У меня теперь другая тема». «Ну и какая же у тебя тема?» — участливо спросил учитель, который уже начал волноваться. «Не свихнулся ли ребенок на почве любви к науке?» «Величайший в мире компьютер «Космос» и принципы его работы». «Понятно», — закивал учитель, окончательно убедившись, что Джордж сошел с ума. «Не волнуйся, сейчас я спрошу жюри, можно ли поменять название». «Спасибо, сэр!» — у всех вокруг заложило уши. «Вы запомнили, сэр? Величайший в мире компьютер «Космос» и принципы его работы». «Спасибо, Джордж. Не беспокойся, я постараюсь тебе помочь». И он поспешил в зал, то и дело оглядываясь и сочувственно вздыхая. А Джордж краем глаза увидел, как Ринго достает из кармана мобильный телефон. Теперь оставалось только ждать. Колонны школьников текли в зал, а Джордж оставался у входа. Не прошло и 10 минут, как перед ним возник запыхавшийся Лин. Глаза его лихорадочно блестели. «Джордж!» — воскликнул он, приглаживая волосы обожженной пятерней. «У тебя получилось, да? В смысле поменять тему доклада?» «Надеюсь», — ответил Джордж. «Я прослежу, чтобы все было нормально», — сказал Лин. «Ты, главное, не беспокойся. Спокойно читай свой новый доклад. Я уверен, жюри не будет возражать. Это очень-очень хорошая тема, блестящая». «Лин?» — остановился проходивший мимо директор школы. «Какая неожиданность! Мне сказали, что вы заболели». «Мне гораздо лучше», — с чувством произнес Лин, — «и я с нетерпением жду начала конкурса». «Вот это я понимаю! Спортивный дух!» — обрадовался директор. «Да чего же, кстати, вы появились, Лин? Одному из членов жюри пришлось срочно уйти. Вот вы-то его и замените». «Ох, нет, что вы! Ни в коем случае!» — запротестовал Лин. «Наверняка найдется более достойная кандидатура». «Чепуха!» — заявил директор. «Вы как раз то, что надо. Идемте, Лин, сядете рядом со мной». Лин скривился, но ему ничего не оставалось, кроме как последовать за директором и сесть с ним за стол жюри. Джордж еще немного потоптался у входа. Наконец он дождался Ани, схватил ее за руку и отделил от потока детей в синей форме. «Бежим!» — шепнул он ей на ухо. «Куда?» «Твой папа упал в черную дыру!» — сказал Джордж. «Скорей! Мы должны его спасти!»